Скованные одной целью, том 1, глава 1. Нет, невообразимо, это просто невообразимо, ругался магистр Эймонт. Держите себя в руках, магистр. Коллега-друид положил руку на напрягшееся старческое плечо. Рано или поздно это все равно бы произошло, не на нашем веку, так в другом. Да, лишь надеюсь, что времени нам хватит, не унимался магистр, быстрым шагом покидая зал с высоким потолком. На веранде их уже ждал мужчина, которого сюда пригласили разгребать все эти дела. Маги магами, но грязную работу сами никогда не сделают, не их это дело, руками махать. Мужчина был одет в неприметный под светом луны темный плащ с широким капюшоном, а перед было не разглядеть, стоял он спиной. Он слышал, как они подошли, но не обернулся, пока его не позвали по имени. «Вы хотите, чтобы я за эту слезинку?» Он демонстративно потряс мешочком с монетами, которую ему только что вручили. «Как вы сказали, спас целый мир». «Именно так, господин Раул», — спокойным голосом ответил друид. Он был значительно сдержаннее своего соратника, у которого на нервах аж вена на шее вздулась. Наемник приподнял бровь и демонстративно оперся спиной о перила. Главное, чтобы его не толкнули со злости, лететь было далеко, хоть и живописно. «Ладно, по приходу получишь в два раза больше», — не выдержал магистр, а мужчина, расплывшись в довольной улыбке, бегло кивнул и спрятал мешок под плащ. «Хорошо, где мне их искать?» «В лесу, у лазурной реки, где корабль на мель сел. Знаешь это место?» Он фыркнул. «Там когда-то было главное убежище разбойников». «Знаю. А вот вы откуда знаете, что они будут именно там?» «А вот эта информация уже лишняя. Вперед, наемник!» «Адьё!» С дурацкой улыбкой, Крак попрощался жестом два пальца от виска и, перепрыгнув через перила, направился вниз по винтовой лестнице. Ох и любит же эти чертовы маги строить длинные лестницы, подумал он. Не ожидал, что ты так расщедришься, удивился друид. Не боишься, что он просто заберет аванс и пропадет с концами? Во-первых, только так можно заставить этих бездельников что-то сделать. Во-вторых, его посоветовал ты, а тебе я доверяю. А в-третьих, даже такие отбросы, как наемники, в курсе, что с магами и башней не стоит шутить, по-лекторски пояснил магистр. К тому же, не забывай, на кону стоит многое, не только наше с тобой благополучие. Как продвигается подготовка испытания? Все согласно планам, нужные люди отобраны и высланы. Хорошо, кивнул маг. Не хватало, чтобы провал 30-летней давности повторился. На небольшой поляне в лесу, освещенной лучами утреннего солнца, которые пробивались сквозь редких деревьев, лежало 4 человека. Их можно было принять за группу друзей или товарищей, которые решили отдохнуть в лесу, на свежей зеленой траве, пригретой летним солнцем. Но они были настолько разными, что подобное предположение можно сразу отмести. Их одежда и внешний вид мог сказать о многом. Одной из них была молодая девушка с рыжими волосами и обильной россыпью веснушек на лице. Ее голова, прикрытая капюшоном, скрывала часть лица, но было видно, что оно все усеяно веснушками. На ней надето платье темно-зеленого цвета с длинным подолом до лодыжек с серым передник. Рукава длинные, но сейчас они закатаны до локтя. Пальцы рук грязные от сухой земли и с зеленоватыми разводы. На плече у девушки расположилась средней величины торба, а на поясе из бечевки висел небольшой серп с потертой деревянной ручкой. Из-под платья выглядывали высокие кожаные сапоги, материал хороший, но потрепанный временем. Неподалеку от нее, справа, лежал парень, под 2 метра ростом. У него были короткие каштановые волосы, а лицо покрыто смесью пота и сажи. Широкоплечий с сильными и крепкими руками, ладони грубые и мозолистые, сразу видно, что он годами занимается тяжелой работой. На парне надета серая рубаха с черными пятнами, рукава закатаны, на ногах простые матерчатые штаны и кожаные башмаки, и поверх всего этого надет большой кожаный фартук, который опускался до колен. В переднем кармане висела пара рабочих варежек. Слева от парня, метрах в 5, лежал другой молодой человек, с длинными взъерошенными волосами цвета вороного крыла, которые закрывали его глаза и уши, лицо все в грязи. На нем было откровенное рвание. Широкие матерчатые бриджи, которые раньше были штанами, неровно разорваны у колен. У короткой рубахи оторваны рукава, а разрез на груди чересчур оголял грудь, на которой виднелись старые шрамы, как будто от порезов. Помимо всего прочего, он был босым, а костяшки на руках сбиты и все в крови. Дальше всех лежала молодая блондинка с миловидным личиком и короткой стрижкой, но красоту портил рваный шрам на левой щеке. как будто зверь терзал ее лицо или издевался палач в пыточной. Девушка была одета в темно-серые тона, сапоги, штаны, рубашка и кожаная куртка, все имела темные тона, и если бы сейчас смеркалось, то ее местоположение выдали лишь короткие золотистые волосы. Эта девушка была самой грозной. На поясе висел короткий клинок, на торсе, рукавах и ляжках имелись небольшие кармашки, из которых торчали метательные ножи. На левом запястье крепился кожаный наруч, который доходил практически до локтя, но его трудно было заметить из-за длинного рукава куртки, а кисти закрывали черные перчатки без пальцев. Вся ее одежда чуть ли не плотно облегала ее, но не казалось, что это мешает ей двигаться. Но кое-что объединяло их всех, на вид им было не больше 20 лет, а то и меньше. Первой в сознание пришла блондинка. Ее голубые глаза резко раскрылись, и она молнией вскочила на ноги и заозиралась по сторонам. В какой-то момент у нее в руках заблестели метательные ножи, и непонятно было, то ли она достала их только что, то ли когда открыла глаза. Убедившись в своей безопасности, она убрала нож в правой руке в кармашек на груди, а клинок в левой руке так и остался. Какого хрена тут происходит? «Где я, черт возьми? Неужели Дерек увез меня в лес?» – размышляла девушка и посмотрела себе под ноги и вокруг, а затем потерла левое запястье. «Бред какой-то, он бы не оставил меня без кандалов и даже не связанный, тем более оружие оставил. Так, а это кто у нас?» Девушка медленно и бесшумно подошла к ближайшему парню, на ходу убирая метательный нож. «А что здесь делает сынок Урика? Этот здоровяк дальше ремесленного квартала не заходит?» Только и знает, что стучать по наковальне. Он вообще отдыхает, ручища больше, чем у отца, хотя и взгляд девушки скользнул в сторону рыжей и подошла к ней. «А тут кто у нас, Нарья?» Удивилась она, узнав лежащую девушку. Хотя ничего удивительного, опять свои травки собирает. А Эрика привела, чтобы показать красоты леса и свои заодно. Блондинка хищно улыбнулась своей шутке, но потом снова посерьезнела. «Тогда хер ли я здесь?» «Непонятно». Затем она обернулась на третье тело. «А ты что за чумазый уродец? Ну и воняешь же ты!» Принюхалась она. «Кровь, беглый каторжник, судя по одежде. А может, из цирка уродов сбежал, на зверя похож. Хотя тело у тебя ничего, помыть да подстричь можно смело ублажать неудовлетворенных богатых дам. Они любят диких жеребцов». Девушка услышала шуршание травы у себя за спиной и резко обернулась. Это Эрик зашевелился и уже собирался встать. Блондинка быстро и практически без шума рванула к дереву метрах в 10 и ловко забралась, скрываясь в листве. Широко зевнув во весь рот, парень присел и потянулся руками в разные стороны. «Неплохо так вздремнул», — проговорил он и только тогда раскрыл свои карие глаза. «Погодите, это же не кузня». «Какого?» Эрик заозирался и встал на ноги. «Так, все нормально. Может, это сон?» Парень ущипнул себя за щеку. «Ай, вот болван, все мозги себе отбил», — закатила глаза блондинка. «И как это понимать? Я слышал, что в городе начали пропадать люди. Но почему я не связан? Нас что, забыли или бросили? Нас?» — подумал парень. Кузнец только сейчас осознал, что он не один на поляне, а рядом с ним еще двое. Сперва он подошел к девушке и присел возле нее. Он поднес руку к ее капюшону и снял его с лица. «Симпатичная?» Только слишком резкий запах трав. Не выдержав резкого запаха, Эрик чихнул, что естественно разбудило девушку и парня неподалеку. «Будь здоров, и отойди от меня, углем воняешь, слишком резко», по мнению парня, ответила девушка. «Кто бы говорил, от самой травой за версту несет», возмутился он, но все же встал и отошел. Уж лучше так, чем потом. А лохматый парень тем временем сидел на корточках и медленно оглядывался по сторонам. В какой-то момент он пристально уставился в кроны ближайшего дерева и не отрывал взгляда. «Да как он меня заметил? Я же за стволом сижу», — возмутилась блондинка, успокаивая стучащее сердце. От одного взгляда этого звереныша у нее вся спина похолодела. «Эй, ты в порядке там?» — окликнул Эрик лохматого. «Тебя как звать?» Он только зыркнул на кузнеца, да застыл на месте, после того как встал. Парень медленно делал глубокие вдохи и выдохи, как будто пытался насладиться каким-то запахом. «Расслабься, парень», — спокойно произнесла рыжая девушка, чьи длинные волосы доходили до лопаток. «Он только с виду грозен, а на самом деле добряк, хоть и туповат немного. Ты кого дураком назвала?» «Дура», — обиделся кузнец. «Сам дурак», — возмутилась девушка и грозно посмотрела на парня своими зелеными глазами. «Ты же вчера мне чинил серп и уже забыл. Будешь таким невнимательным, никогда жену не заведешь. Одна кузница на уме. А что в этом плохого? Я работать люблю. Работящий человек полезен. Он ценен и уважаем. Так дед мой говорит и отец. К тому же бездельники долго не живут. А побираться я не хочу. Ой, все, достал. Вон, даже это чучело потеряло к тебе интерес. А черноволосый тем временем уже плюхнулся в траву и смотрел в небо. Странная компания. Кузнец, травница и шпик. Он повернул голову к дереву и посмотрел в листву, а затем резко повернулся в сторону кустов. Там кто-то есть. Он вскочил на ноги и согнул ноги в коленях, готовясь к самообороне. Парень уставился в заросли кустов в 20 метрах от него и непроизвольно тихо зарычал, но вскоре удивленно осекся. Рычание привлекло внимание ругающейся парочки, но стоило им забеспокоиться, как они увидели, почему их новый знакомый себя так повел. Из кустов вышел худощавый мужичок с серо-зеленой кожей. На нем было рванье, почти такое же, как на лохматом парне. Руки и ноги неестественно длинными, а изо рта текла почти черная слюна. Затем он резко остановился, его глаза засияли красным. Он поочередно перевел взгляд на каждого из троих и помчался вперед, как только увидел Нарью. Никто не успел хоть что-то понять, а серое существо уже практически приблизилось к девушке. Она звонко закричала, выставив перед собой руки, и в следующий момент тварь врезалась в пустоту, не добежав до своей цели буквально 1 метр. По округе раздался звон бьющегося стекла, который привел в чувство Эрика. На этот раз он не замешкался и ударил оглушенное нечто правым кулаком в висок. После такого удара раздался неприятный треск, и тварь накренилась в бок. Оборванец почти упал, но резко подорвался в сторону кузнеца, размахивая когтистыми пальцами и неестественно широко разинув рот с мелкими острыми зубами. Просвистел воздух, а затем, как будто 3 гвоздя вбили в дерево, и уродец упал замертво с торчащими в затылке серебряными ножами. Ну и шуму вы наворошили, ребятки. Хотя если бы не разбитый щит, я бы опоздал. Раздался беззаботный голос со стороны кустов. Из зарослей вышел мужчина средних лет, судя по голосу. Одет он был в темные одежды, за спиной виднелся плащ, а на голове глубокий капюшон, который он снял на ходу. Лицо имело угловатые черты и было покрыто добротной щетиной, глаза серые и смотрели прямо в душу. Волосы черные, виски полностью сбриты. Эрик и Нарья были в шоке и тяжело дышали с раскрытыми глазами. Лохматый по-прежнему стоял настороженно в боевой стойке и внимательно наблюдал за незнакомцем, а блондинка на дереве так и замерла с ножом в руке. Она сама не знала почему, но хотела помочь Эрику и Нарье, только ее опередили. Тем временем мужчина уже подошел к трупу, присел и с размаху воткнул короткий меч в голову уродца. Череп треснул как спелый плод, а когда клинок вышел из него, то из раны начала сочиться черная жижа, которая воняла, не пойми чем. Эрик отвернулся и прикрыл лицо кузнечной варежкой, а Нарья отшатнулась назад, упала на четвереньки и ее вырвало. «Хорошенько ты его приложил, парень. Ударил бы правильно и сломал шею, а был бы молод, разнес бы черепушку на раз. Кузнец?» — спросил он, оглянув Эрика с ног до головы, попутно вытирая клинок об траву и забирая обратно серебряные ножи. «Да», — замялся парень, «а вы кто такой?» «Да не парься ты, паря. Тебя как зовут?» «Эрик я. Хорошее имя». Мужчина встал и протянул руку в кожаной перчатке. «А я Карак, рад знакомству». «Взаимно», — пожал он руку улыбающемуся мужчине, «спасибо за помощь». «Да ни за что, работа такая». «О, похоже, твоя подруга уже пришла в себя, наркоманка что ли?» «Что?» — обернулся парень и увидел, как Нарья что-то занюхивает, а затем убирает сверток себе в торбу. «Сами вы наркоманы, это травы, название которых вам и не выговорить, а нужны они, чтобы привести разум и тело в порядок. Так все наркоманы говорят», — усмехнулся Карак. «Как зовут, языкастая?» «Нарья», — нахмурилась она, «но все же представилась. Вот и познакомились». «А этого как зовут?» — кивнул он в сторону Лохматова. «Не знаем», — ответил кузнец. «Я его впервые вижу». «Я тоже», — поддержала травница. «Хэймэм, тебя как зовут, дикарь?» — по обыкновению спросил Карак, подходя к Лохматому. В ответ парень лишь выпрямился и с вызовом посмотрел мужчине прямо в глаза. «Надо же, какой гордый! А хребет выдержит такую тяжелую ношу!» Карак ответил взглядом в желтые глаза парня, и он его выдержал. А Нарья и Эрик нервно взглянули друг на друга. «Имя?» — грозно спросил Карак, подходя ближе и медленно вынимая клинок. «Маркус», — немного погодя ответил парень. «Вот и славненько», — дружелюбно улыбнулся мужчина, убирая меч, и взъерошил парню волосы. «Бегом к остальным». Маркус ничего не ответил и, смерив мужчину взглядом, выполнил просьбу. «Долго там сидеть будешь, красавица?» обратился наемник, глядя на дерево. «Спускайся, разговор есть. Сколько надо, столько и буду», — раздался звонкий голос из листвы. «К тому же, мне мама не разрешает с незнакомыми дяденьками разговаривать. Крак я, все, познакомились, слезай, а то скину, мало не покажется», — съязвил мужчина. «Ишь какой шустрый, нахуй шел», а следом за руганью, в крака полетел метательный нож. Мужчина ловко увернулся, чем немало удивил девушку. Та даже не заметила, как тот метнул свой нож, что врезался в ствол дерева возле ее лица. От неожиданности блондинка потеряла равновесие и завалилась назад. В последний момент она зацепилась рукой за ветку, когда начала падать, но не смогла как следует зацепиться и сорвалась вниз, а приземлилась прямо в объятия крака. «Вот и долеталась, пташка», — улыбнулся он. «Может, представишься?» Девушка не повелась на улыбку, она прекрасно видела глаза мужчины. Этот человек, который крепко держал ее, мог в любое мгновение убить ее. Ее кожа покрылась мурашками, а по спине прошелся холодок. «Лиза», — нервно сглотнула девушка. Арфия представилась ложным именем. Она хоть и побаивалась мужчину, но не захотела говорить настоящее имя на всякий случай. «Пусть так», — пожал он плечами и пошел в сторону троицы, не отпуская Арфею. Мужчина не упустил случая и облапал девушку. Та, в свою очередь, покраснела и вздрогнула. «Я могу идти сама», — проговорила она. В ее голосе была смесь смущения, страха и злости. «Как скажешь, не смущаясь», — ответил наемник и отпустил девушку. Для Арфея это было неожиданно, и если бы не ее ловкость, то она бы просто упала, а так она приземлилась на ноги и пошла следом за наглецом. «А ты предлагаешь просто сидеть и ждать? Я наш лес хорошо знаю, а это не он, такие деревья у нас не растут», — заявила Нарья. «Да ты видела его, он же», — начал Эрик. «Он же кто? Бандит, разбойник, убийца? Красавчик», — произнес Карак, что-то вроде того, хоть парню и было страшновато, но, тем не менее, он сделал шаг вперед и сжал кулаки. «Храбрый, но дурак, я тебя и без меча убью, зато смогу отвлечь, с двумя справишься». Карак слегка повернул голову назад и увидел, что Лиза держит в правой руке короткий клинок, а в левой два метательных ножа, с тремя, — произнес Маркус, вставая рядом с блондинкой и принял боевую стойку. Хоть они и не были знакомы, но чисто инстинктивно поняли, что нужно держаться вместе, в такой ситуации. И в этот момент Карак громко рассмеялся. «А вы смешные ребятки, смелый кузнец, начинающий убийца, уличный боец и травница-магичка. Ух, а я еще отказывался от заказа. Ну что же, ребятишки, за то, что вы меня славно повеселили, я преподам вам дружеский урок». Последнюю фразу Карак говорил уже устрашающе. Никто не заметил, как в его руке оказался короткий прямой меч, а сам Карак, как и четверо юнцов, не заметил, как в него сбоку летит фиолетовый клинок. Только в последний момент он успел отбить его своим мечом, а все остальные отскочили в сторону. «Кто?» — развернулся мужчина к нападающему. «Ты?» — из тени дерева вышла молодая женщина, чуть младше 30 лет, в облегающих штанах, серой рубахе, а поверх была матерчатая жилетка. Она медленно шла в сторону мужчины, держа в левой руке большой фиолетовый платок, а в правой рапиру с четырехгранным лезвием чуть шире, чем положено. Гарда исполнена в виде паука, который полностью обхватывал и защищал кисть своими серебряными лапками и паутиной. Ее черные длинные волнистые волосы слегка прикрывали уши. Лицо имело приятные угловатые черты, а глаза сияли на солнце фиолетовым цветом. «Стареешь, неужели форму растерял?» Звонко съязвила мечница и рванула к мужчине. «Зараза, только этого не хватало», процедил сквозь зубы Карак и метнул кинжал в напавшую фурию. Арфия долго ждать не стала и, не убирая оружие, побежала и вскоре скрылась в лесу. Эрик очнулся и взглянул на травницу и Маркуса. «Нам тоже пора идти, это шанс», произнес он. «Куда, дурья твоя башка? Ты в лесу-то хоть раз был?» «Нет, но я слышал реку, а идя по ней можно дойти до города или деревни». «Сам придумал или кто подсказал?» съязвила Нарья. «Подсказали. Лучше пойдем, пока время есть». «Идея неплохая», добавил Маркус. «И ты туда же?» «Никуда я не пойду. Смысл тебе оставаться здесь одной? Что один, что другая, неважно, кто из них победит, лучше для нас не станет. Втроем у нас наверняка получится». «Ладно», уговорил. «Все равно не отстанешь», сдалась девушка. «Веди к своей реке». Эрик молча кивнул и тихо побежал в сторону густых кустов, а за ним следом Нарья и Маркус. Вот только к реке вышел один Эрик, а парень с девушкой медленно вышли из зарослей обратно. «А ты чего остался? Идея-то хорошая», — с ноткой язвы произнесла она, отряхивая платье от листвы и мелких веточек. «Не могу оставить девушку одну в возможной беде. Думаю, если бы он хотел, то убил нас. А раз он не сделал этого, значит, мы нужны ему живыми. К тому же он сильнее этой черноволосой и победит ее, а если он все же захочет на нас напасть, я убью его», — уверенно произнес парень, глядя на схватку мужчины и женщины. Нарьяд шагнул от него, услышав такие грозные слова, но глубоко в душе, ей было приятно, что кто-то остался защищать ее. «Спасибо», — тихо произнесла она, — «ты так уверен в своих силах, не переоцениваешь себя, ничуть, хотя без оружия будет сложно, но он наверняка ослабнет, так что проблем не должно быть». Нарья лишь недоверчиво хмыкнула, но приблизилась к парню. Может быть, им и не угрожала опасность, но рядом с Маркусом ей было чуточку спокойнее, особенно когда перед ними происходило яростное сражение. После девушка присела у основания какого-то дерева и начала рыться у себя в торбе, а Маркус был неподалеку и следил за схваткой мужчины и женщины. В руках он держал метательный кинжал, которым промахнулась Лиза в самый первый раз. Так, на всякий случай. Глава 2. Эрик быстро вышел из леса и улыбнулся, когда увидел реку. Когда-то давно он выпивал в трактире вместе с охотником. Тот начал рассказывать про то, как выживать лесу, как на кого охотиться, и хвастался своими достижениями. По большей части молодой кузнец ничего не запоминал, да и незачем ему это было. Он кузнец, а какой прок от этих знаний в городе? Единственное, что он запомнил, это то, что течение реки всегда выведет к населенному пункту. Правда, неизвестно, как скоро. Парень осмотрелся и увидел вдалеке какое-то судно на мели, как раз по течению. Недолго думая, он легко бегом направился в сторону корабля, но тут он заметил, что совершенно один. Тихо выругавшись под нос, он все же двинулся дальше. Терять времени он не хотел, каждый сам выбирает свой путь. Женщина дралась с караком на равных, их клинки звонко бились друг о друга, и никто из них не мог достать другого. В какой-то момент наемник резко увеличил темп и полоснул клинком перед собой. Женщина успела отскочить, выставив широкий платок перед собой. Клинок разрезал ткань, а с руки черноволосой начала капать алая кровь, как только она оказалась на безопасном расстоянии. «Так-то ты обращаешься с дамами», — зло фыркнула она. «Ты далеко не дама. С такими у меня разговор короткий», — спокойно проговорил Карак. После он взял клинок обратным хватом и пригнулся к земле, сгибая колени, и опустил левую руку к земле, готовясь к рывку. Женщина нахмурилась и опустила свой клинок. Она сжала раненую левую руку в кулак, а правой начала плавно размахивать и что-то шептала губами. Карак сразу же рванул вперед, а за женщиной, в этот момент, начали появляться небольшие фиолетовые клинки и лететь прямо на мужчину. Наемник ловко уворачивался от снарядов и разбивал их своим клинком. В какой-то момент поток клинков увеличился, и мужчина начал пропускать удары. На лице начали появляться кровавые порезы, и броня кое-где порвалась. Затем он выхватил из-за пазухи амулет и выставил его перед собой. Все магические клинки осыпались блестящими песчинками, а ведьма, не ожидав такого, растерялась и встретила удар кулаком в лицо. «Ну что?» — успокоилась Моргана. Ехидно улыбнулся Карак, стоя над сидящей женщиной. «Ну и козел же ты, братец, зачем по лицу бить?» — возмутилась она, держась за нос. «Не я это начал», — пожал он плечами и, убрав клинок в ножны, помог сестре встать. «Что за ребятишки?» — кивнула она в сторону Маркуса и Нарьи, вытирая нос от крови и доставая какую-то склянку. «Мое задание, а благодаря тебе сбежало еще двое, и ты поможешь поймать одного из них. Ладно, так и быть, помогу своему старшему братику. Куда идти? А я почем знаю? Вот у детишек и спросим». К моменту, как брат с сестрой подошли к парню и девушке, Моргана уже привела себя в порядок и убрала пустую склянку себе в подсумок на поясе. Карак только успел открыть рот, но его перебили. «А что это за зелье у вас? Я таких никогда не видела», — выпалила Нарья, как только те подошли. «И что это за фиолетовые огни были? Неужели это колдовство?» Девушка была возбуждена и с интересом разглядывала черноволосую женщину. «Тише, милочка, нельзя же так с расспросами набрасываться. Представься сначала. Ой, простите, меня Зо. Потом будете в подружек играть», — грубо прервал их Карак. «Куда свалили эти двое?» Нарья зло посмотрела на мужчину и сложила руки на груди, на что Карак закатил глаза и перевел взгляд на Маркуса. «Кто знает, я не надзиратель, не следил за ними», — спокойно произнес он, смотря в глаза мужчине. «Ой, не зли меня, парень, я сестру не пожалел. Что же я тогда с тобой сделаю, Как думаешь, можешь попробовать? Оба уже крепко сжали кулаки и были готовы действовать в любое мгновение. Блондинка убежала в лес, а Эрик к реке, затараторила травница. Ну, хоть кто-то готов сотрудничать, хорошая девочка. Моргана, иди к реке и приведи Эрика. Он должен быть живым. А с тобой мы еще поговорим. Живым говоришь? Хитро улыбнулась женщина. И он должен быть в состоянии сам передвигаться, раздраженно уточнил брат. Какой ты скучный. Я выполняю работу, а ты мне помешала, так что будь добра исправлять свои ошибки. Живо! Карак грозно крикнул на женщину, отчего каждый из присутствующих вздрогнул. Моргана резко посерьезнела, а Нарья непроизвольно сжала руку, стоящего рядом, Маркуса. Не дожидаясь ответа своей сестры, наемник помчался в ту сторону, на которую указал Маркус. «Как скажешь, брат, а вы, ребятки, никуда не расходитесь. Думаю, вам будет чем заняться, пока мы не вернемся». Женщина хитро посмотрела на то, как девушка держалась за руку Маркуса и подмигнула ему, а в следующее мгновение она припустила в чащу. Девушка быстро опомнилась и, отпустив руку парня, отшагнула в сторону, а затем принялась пересчитывать листья на ближайшем дереве. Маркус же тактично не стал смущать Нарью и сел под тень дерева, чтобы насладиться долгожданной свободой. Орфея бежала без оглядки. В голове была лишь одна мысль – убраться как можно дальше и быстрее. Только спустя какое-то время до девушки дошло, что она не знает, куда бежит. И эта неожиданная мысль заставила ее остановиться. В панике она стала оглядываться по сторонам и крутиться на одном месте, отчего она окончательно заблудилась. «Так, успокойся, вдох, выдох. Ты еще жива и сможешь выкрутиться, если постараешься», – успокаивала себя девушка, глубоко дыша. Вот только как выбраться из этого треклятого леса, девушка продолжила движение, но уже шагом. Она пыталась как-то сориентироваться, но подходящих навыков у нее не было. Путешествовать ей приходилось крайне редко, и то это происходило через тракт, сидя в повозке. «Ну что, набегалась, красавица?» – раздался ехидный мужской голос откуда-то из чащи. «Зараза!» – выругалась девушка. Орфея уже было дернулась в сторону, чтобы умчаться прочь, но буквально в миллиметре перед ее лицом просвистел нож и воткнулся в дерево рядом. «Давай-ка ты перестанешь выебываться и тихонько вернешься к остальным, мне уже чертовски надоел этот лес и хочется уже вернуться в уютную постельку», — произнес Карак, пробираясь сквозь густую листву кустов и медленно подходя к девушке. «Размечтался, старик, я так просто тебе не дамся», — прыснула она и мгновенно выхватила короткий клинок и сжала его в правой руке. «Значит, будет по-плохому», — покачал мужчина головой, вынимая свой меч. Орфея быстрым движением метнула нож в противника и рванула к нему. Мужчина без труда отбил снаряд, и в следующее мгновение их клинки сцепились в клинче. Наемник простым движением отклонил клинок девушки и ухмыльнулся, когда ее кулак начал приближаться к нему. Он ловко схватил ее кулак и сжал его, а в следующее мгновение его ладонь пронзила острая боль, а из тыльной стороны выглядывал узкий клинок, покрытый кровью. Секунда промедления, и сапог чертовки угодил мужчине в пах, и он вновь испытал волну незабываемой боли. Но опытный боец не растерялся, он покрепче сжал раненую кисть, не выпуская кулак девушки, и со всего размаха ударил ее коленом в живот. А затем, когда она загнулась, ей в висок прилетел удар кулака. Орфея повалилась на землю без сознания, а Карак даже не собирался ее ловить. «Вот сучка, достала меня. Похоже, я и правда старею», — произнес он, стискивая зубы. После он достал из одного из подсумков материю и туго перевязал свою рану. «Придется тебя обезоружить, птичка», — сплюнул он в сторону и принялся за дело. Из арсенала у Орфея осталось не так много: пара метательных ножей, один нож в правом сапоге и что-то похожее на стилет с широким клинком. Последним на очереди был клинок на левом запястье. Задрав ее рукав, он думал увидеть там хитрый браслет с механизмом и клинком, но вместо этого увидел лишь сплошную татуировку с редкими витиеватыми узорами на все запястья. А вот это уже интересно. Когда Эрик добрался до судна, он уже изрядно запыхался. Парень не привык бегать и далеко часто не ходит. Да, выносливостью он не был обделен, мог по несколько часов махать молотом у наковальни, истекая потом от жара горна. Но длительные пробежки — это совершенно другое, к тому же он не рассчитал расстояние, корабль оказался дальше, чем предполагалось изначально. Судно поражало одним своим существованием. Судя по заросшему дну и дереву, которое плавно огибало корпус и спокойно росло дальше, корабль уже слишком давно стоит на мели. Также привлекала внимание дверь, врезанная в дно, вернее уже дверной проем. А самой примечательной деталью был человеческий череп, прибитый арбалетным болтом возле проема. От такого антуража Эрик немного опешил, но все же решился войти внутрь. Он бы и вообще сюда не заходил, но надеялся найти себе средства защиты или еще что полезного. У него самого была только горсть гвоздей, лежащая в кармане фартука. Хоть парень и теплился надеждой поскорее добраться до населенного пункта, но по тем же рассказам охотника, следовало, что порой путь от одной деревни до другой мог занимать день или два пешего перехода, а на пути может встретиться все что угодно, от дикого зверя, до жадного бандита. Так что даже дрын будет не лишним. Эрик сделал очередной шаг и наступил на неестественно покореженную ржавую решетку, которая когда-то перекрывала дверной проем. Благо многочисленные просветы и щели в корпусе пропускали солнечный свет, и кузнец мог разглядеть внутреннее убранство. А поглядеть было на что. Повсюду лежали скелеты, у кого-то не было конечности или части головы, а у кого-то и вовсе половина туловища отсутствовала. В каждом черепе, который находил парень, торчал арбалетный болт, и не нужно было быть гением, чтобы понять, что это была зачистка. Некоторые умершие так и не успели вытащить оружие, ножи и мечи так и остались в ножнах. Повсюду наблюдалась разруха и беспорядок, но в этом уже заслуга времени. Парень подозревал, кому принадлежала эта база, но с уверенностью сказать не мог. На некоторых умерших висела обветшалая ткать или кожа, у кого-то виднелись куски проржавевшей кольчуги. Эрик попробовал вытащить меч из ножен у одного из скелетов, но, приложив свою силу, он только отломил рукоять от клинка, который, проржавев, намертво застрял в ножнах. На оголенные мечи и топоры он даже не смотрел, они рассыпались бы от одного только прикосновения. Но упорство парня было вознаграждено. Ему удалось аккуратно извлечь из ножен что-то похожее на гладиус. Клинок был частично покрыт ржавчиной, и даже почти без усилий был извлечен. «Несколько ударов точно выдержит», — задумчиво произнес кузнец, делая пару пробных взмахов. Он даже рискнул стукнуть гладиусом по одному из лежащих клинков. Ржавое убожество рассыпалось сразу, а с его клинка осыпались небольшие хлопья ржавчины. Эрик позволил себе немного походить по каютам-комнатам, по тем, которые еще хоть немного сохранились, и не грозились обвалиться от малейшего дуновения ветра. Осмотревшись, он наткнулся на комнату, судя по обилию гнилых ящиков и сундуков, это был склад. Где-то сбоку стоял массивный раскрытый сундук, а к нему был прибит, теми же болтами, скелет. Он вместе с головой и правой рукой был погружен в сам сундук, а левая была прижата к торсу. Заглянув в сундук, парень обнаружил только сырую пустоту и склизкий мох. Кузнец уже собрался уходить, но какое-то странное чувство заставило его помедлить и опустить свой взор вниз. Что-то блеснуло под лучами солнца и гнилыми костями. Парень нагнулся и заметил красный самоцвет, а рядом с ним простое металлическое кольцо, которое выглядело как новое. И как только он взял его в руку, глаза парня широко раскрылись. На внешней стороне кольца были выгравированы руны, руны которыми пользовались его дед, отец и он сам для клейма и гравировки их изделий. А причиной удивления была в том, что никто из его семьи никогда не занимался ювелирными изделиями и никто другой такими рунами не пользовался, по крайней мере, так говорил дед, а ему Эрик верил. Из раздумий парня вывел звон решетки у входа, он быстро убрал кольцо и драгоценный камень в карман фартука и завернул находки в варежку. Бежать было некуда, собственно, как и прятаться было негде. А потому парень сделал единственное, что мог, перехватил поудобнее гладиус в правой руке, а ножны в левой, и приготовился встретить гостя во всеоружии. Моргана вышла на след довольно быстро. Быстро проговорив заклинание, ее глаза засияли ярким фиолетовым светом, и чародейка отчетливо увидела следы молодого кузнеца. Сев верхом на своего коня, который дожидался ее в зарослях, неподалеку от места встречи с ее братом, она быстро припустила вперед и в скором времени добралась до севшего на мель старого судна. Женщина не сразу вспомнила, что это за место, лишь когда она увидела обилие дворфских болтов в скелетах, она вспомнила, что это бывшее логово контрабандистов. 5 лет назад дерзкая группа разбойников ограбила небольшой караван людских торговцев, в тот момент с ними путешествовал дворфский ремесленник. Весь караван был уничтожен и разграблен, но дворфы такие дерзости не прощают. Оказалось, что этот ремесленник был из знатного рода. Они нашли всех и грабителей, и тех, кто скупил награбленное, а затем жестоко расправились с ними по-своему. Упертый дворф всегда достигнет своей цели. И этим контрабандистам просто не повезло скупить краденое из того самого каравана. И неважно, что там не было дворфского товара, они были соучастниками. Чародейка аккуратно зашла внутрь развалин судна, идя по магическому следу. «Вот я тебя и нашла», — весело произнесла она. Хотел спрятаться, да не получилось. Женщина стояла в дверном проеме, скрестив руки на груди. Парень удивился неожиданному появлению и обернулся, сжимая рукоять ржавого меча. «Хотел найти что-нибудь полезное», — ответил кузнец, не отрывая взгляда от вошедшей гости. И как видно, не зря. Тот наемник мертв. Моргана задорно рассмеялась и театрально смахнула воображаемую слезу. «Его хрен убьешь, даже моя магия не дает мне преимущества против него, в честном бою. Мы частенько так играем с братцем». Женщина говорила непринужденно, как будто вела простую светскую беседу с хорошим знакомым. «И что, он тебя послал за мной? Как видишь, пожала она плечами, ты же сбежала из-за меня, вот и приходится исправлять свои ошибки. Так что давай собирайся и пойдем, крепыш». Но парень лишь крепче сжал рукоять клинка и не двинулся с места, пытаясь быстро придумать план действий. «Какой же ты сложный», — тяжело выдохнула чародейка. «Если бы тебя хотели убить или скрутить, то давно бы уже сделали. Для этого даже не нужно напрягаться. Вот, смотри». А в следующее мгновение женщина махнула рукой, и клинок из рук какого-то скелета окутало фиолетовое свечение, и он полетел в сторону парня своим острием. Такие фокусы были удивительными, особенно для того, кто никогда не видел магию, и только за счет рефлексов кузнец успел отбить ржавый меч, но на вторую атаку он не успел отреагировать. Болт, окутанный все тем же фиолетовым свечением, устремился прямо в шею Эрика. Но как только он коснулся кожи, свечение исчезло, а снаряд упал вниз. Если бы парень сейчас посмотрел на чародейку, то увидел бы на ее лице удивление, но она быстро прияла непринужденный вид. «Вот видишь, никто не хочет причинить тебе вред, так что пойдем со мной, милый». Видя сомнение в лице парня, женщина подошла к нему и поцеловала, тот даже не успел что-то предпринять. Поцелуй был недолгим, но страстным. Не то чтобы для Эрика это было в новинку, но таких откровенных поцелуев с подачи женского пола он еще не получал. И когда она наконец отстранилась, то парень даже пошатнулся. «Это», — начал он, — «это в виде исключения, здоровяк». После этих слов, чародейка развернулась, пошла к выходу, качая бедрами. Парень был в смятении и неловко прикоснулся к своим губам. «Не стоит заставлять женщину ждать, особенно после такого поцелуя», — игриво произнесла она через плечо, а затем скрылась за дверным проемом. Вскоре Эрик очнулся, он быстро взвесил все, что сейчас произошло, и вынужден был согласиться со словами женщины. И хоть он еще и сомневался, но все-таки пошел следом. «Как я и думала», — хмыкнула травница, — когда кузнец неумело слез с коня вслед за чародейкой. «Недалеко же ты ушел, меня догнали». В ответ девушка лишь продолжила ухмыляться и подошла к Моргане, чтобы, наконец, представиться и расспросить ее о фиолетовых огоньках. «Все нормально?» — спросил кузнец у Маркуса. Но тот лишь кивнул на слова парня и продолжил смотреть куда-то вглубь леса. Через какое-то время из зарослей вышел наемник, неся на плече воровку, которая все еще была без сознания, а сам говорил, что не нужно им вредить, с вызовом заявила сестра брату. «Эта чертовка ранила меня», — раздраженно проговорил он сквозь зубы. «Она, тебя», — не скрывая улыбки, удивилась волшебница. «Только не начинай, потом поговорим. Я могу помочь вам с раной», — вклинилась в разговор Нарья. «Сам справлюсь, лучше за ней присмотри», — произнес мужчина и положил Орфею на траву. «Как это понимать?» — возмутился Эрик. А Маркус встал подле него уже наготове. «Успокоились, бычки», — резко произнес мужчина. «Она жива, просто без сознания, если бы хотел, была бы мертва. И после этого ты хочешь, чтобы мы с тобой шли?» Присоединился Маркус, сдувая свои лохматые волосы со лба. «Действительно, Крак, не перегибай палку, и не стоит грубить тем, кто предлагает тебе помощь», — добавила Маграна, вставая на защиту травницы. «Ладно, прошу прощения», — выдохнул наемник и оглянул всех присутствующих. «Слушайте сюда и повнимательнее. Я здесь для того, чтобы встретить вас и отвезти в безопасное место. Зачем, не знаю, мне платят не за это. Если хотите, спросите все уже на месте. Главное, слушайте меня, и мы быстро достигнем места назначения, и что самое главное, безопасно. Но запомните вот что, в случае чего, мне разрешено применять силу, так что давайте без глупостей. Ни мне, ни вам, они ни к чему». Пока Крак говорил, Нарья присела рядом с блондинкой и проверила ее состояние. Серьезных ран не было, а ссадину на ее виске она затерла какой-то мазью. «Мы направляемся в столицу», — продолжил мужчина. «Если повезет, то через месяц мы доберемся. Надеюсь, все всем ясно». Он смерил всех тяжелым взглядом и остановился на Моргане. «А тебя, сестрица, я беру себе в помощь. Ты должна мне за проигрыш. Надеюсь, ты не забыла наш уговор», — оскалился он в улыбке. «Ты сама на меня напала, так что не строй из себя обиженную». «Зараза», — пнула она землю с досады, но возражать не стала, прекрасно понимая, что если бы проиграл он, то она потребовала бы то же самое. «Не серчай за мою резкость», — проговорил Карак, подойдя к Нарье. «Буду благодарен, если ты поможешь мне с раной». Девушка шумно выдохнула, но все же принялась за дело. «Неужели нельзя было обойтись без жестокости?» «Она проткнула мне руку». Диалог сразу не заладился. «Таков жестокий мир. И поверь, хорошо, что за вами отправили именно меня, а не кого-то похуже». «Спасибо», — выдохнула та. «Наверное. Приведи ее в чувство, мы скоро выдвигаемся. Надо пройти хотя бы еще немного до темноты, иначе мы и за 2 месяца не доберемся до столицы». Глава 3. На сегодня все, уже темнеть начало. «Вы пока располагайтесь, а я схожу за хворостом», — заявил Карак и удалился сквозь заросли. Они как раз дошли до относительно просторной полянки и все дружно присели для отдыха. Больше всего досталось кузнецу. В отличие от Нарьи, которая привыкла к таким переходам по лесу, для Эрика такая длительная ходьба была в новинку, тем более по пересеченной местности. Он мог часами стоять у наковальни или горна, но такое приключение для него было настоящим испытанием, поэтому он буквально упал спиной в траву. А вот Маркус, казалось, даже не устал, как минимум по его внешнему виду было заметно, что он был готов идти дальше, хоть всю ночь. Но вот кто действительно не устал, так это Орфея. Она всю дорогу провела в седле, спереди Морганы. Карак не решился позволять ей идти пешком, так как опасался, что она снова попытается убежать. А так, она была под присмотром сестры. Так как Лохматый устал меньше всех, то он последовал примеру наемника и тоже отправился на поиски сухого топлива. Благо земля не была влажной, и проблем с этим не должно было быть. Травница, после небольшого отдыха, тоже не стала терять времени зря и прошлась по округе, не слишком углубляясь в лес, чтобы собрать даров леса. Хоть это и был другой мир, но кое в чем они были схожи. Еще до их стоянки Нарья подмечала похожие растения. И сейчас, пока она пыталась найти что-нибудь съестное, девушка окончательно убедилась, что оба этих мира очень схожи, как минимум в растениях. У нее было еще много вопросов, особенно по отношению к этой магии. Пока они шли, она засыпала вопросами чародейку. И на удивление всем, девушке удавалось поддерживать активную беседу. На каждое объяснение Морганы, она выдавала грамотные умозаключения, сама не понимая, откуда у нее такие знания. Они как будто всегда были у нее, только не подозревала об этом. Орфея же обрадовалась, что эта треклятая лошадь, наконец, остановилась. Не без посторонней помощи, она спустилась на землю и последовала примеру кузнеца. «Какие же вы неженки! Ладно, красотка, но ты, Эрик, я думала, ты выносливее», — печальным тоном произнесла женщина. «Башмаки не те», — устало выдавил парень из себя. «Треклятый лес, и почему нас закинуло именно сюда?» — продолжила блондинка. «Видать, те, кто вас перенес, слишком неопытны в пространственной магии». «Из какого, говорите, вы королевства?» — поинтересовалась Моргана. «Савия», — практически синхронно проговорили они и непроизвольно повернули головы по направлению друг к другу. «Никогда не слышала». Вскоре из леса вышел Маркус с грудой веток различной толщины и выгрузил все это добро. Он принялся сооружать кострище. «О чем говорили?» — поинтересовался он, сооружая кострище. «О нашем доме», — пояснил Эрик, вставая и помогая своему новому товарищу. «А Сави», — добавила Орфея. «Значит, мы земляки, как и Нарья», — продолжала блондинка. «Так вы, получается, знакомы?» — уточнил кузнец. «Нет, но я видела ее пару раз на рынке Конвера». «А вот я тебя не видела», — раздался голос подходящей травницы. Она присела неподалеку от кучи хвороста и возводящегося кострища и принялась выбирать длинные и тонкие ветки. И с помощью серпа начала их подравнивать и заострять концы. «Лучше помоги мне с едой, а то все при делах, в отличие от тебя. Мне удалось собрать немного грибов, хоть поджарим на костре». Последняя фраза явно была адресована воровке. Моргана копошилась в сидельных сумках, а парни занимались будущим костром. Блондинка фыркнула, но в итоге подошла к травнице, а та, тем временем, вывалила из своей торбы кучу грибов. «Получается, мы все не только из одного королевства, так еще и из одного города», — подытожил кузнец. «Да, действительно, мир тесен», — добавил Маркус. Затем к ним подошла чародейка и положила у кострища котелок и среднего размера мешок, а парням вручила огниво. «Позвольте и мне внести лепту в наш сегодняшний ужин», — улыбнулась она и присоединилась к девушкам и их грибным шашлыкам. Вскоре уже загорелся костерок, а Маркус принялся за готовку похлебки. В мешке оказались овощи, бурдюк с водой и кусок солонины. Все диву давались, насколько умелым оказался, а с виду – простой оборванец. Моргана, уже в который раз, ловила себя на мысли, что этот парень не так прост, как кажется. Он точно не был обыкновенным каторжником. «Смотрю, вы уже обосновались тут», – усмехнулся Карак, таща какую-то здоровую корягу. «Молодцы». Эрик посмотрел на нашу мужчину и помог ему дотащить ее. «Спасибо, парень, надо было тебя с собой брать. Было бы гораздо легче. Давай ее сюда, подальше от остальных. Надо бы ее разрубить, не бросать же целиком в костер. У тебя же топора нет. Мне топор не нужен, сейчас сам все увидишь». Они отнесли кусок бывшего дерева в сторону, и наемник вынул свой меч. Все внимательно смотрели на то, что он собирается сейчас сделать, а его сестра лишь закатила глаза и продолжила заниматься грибами. Мужчина тем временем перехватил меч двумя руками и, прикрыв глаза, сконцентрировался. Все почувствовали какую-то тяжесть в воздухе, похожую на духоту знойный летний день в высокой траве, и в следующее мгновение наемник сделал несколько взмахов своим клинком, а коряга развалилась на несколько частей, которые уже могли спокойно гореть и поддерживать необходимый свет и тепло. «Ну ты и позер, братец», — ухмыльнулась женщина. «Не порть момент триумфа», — фыркнул мужчина, а остальные буквально раскрыли рты от удивления. «Такого не может быть», — первым подал голос Маркус. «Как он не сломался у тебя?» — продолжил Эрик. «Ты до сих пор удивляешься, даже после того, как видел мою магию», — вклинилась чародейка. «Да, но, ничего удивительного, просто мастерство», — гордо проговорил Карак и убрал меч в ножны. «Как там ужин? Еще готовится». «Но грибы уже почти готовятся», — произнесла Нарья. «Тогда давайте уже есть», — проговорила Орфея. «У меня уже голова пухнет, устала удивляться сегодня». После ужина каждый занялся своим делом. Карак точил свой клинок, Нарья расспрашивала Моргану о магии, Маркус просто лежал и пытался что-то разглядеть сквозь верхушки деревьев, а Орфея просто смотрела в огонь, думая о своем, собственно, как Эрик, который крутил в руках то самое кольцо с мертвого судна. Обычное полированное стальное кольцо не представляло из себя ничего особенного, помимо аккуратной гравировки в виде рун. Задумавшись, парень выронил кольцо, и оно упало в костер. Выругавшись, парень принялся вылавливать его с помощью палочек. Воровка с легкой улыбкой наблюдала за этим действием, но старалась не подавать виду, что смотрит. Наконец-таки, вытащив его на траву, кузнец решил прикоснуться к металлу, и оно, на удивление, было холодным, лишь руны светились, как раскаленная сталь. Он как завороженный смотрел на руны, бубня их себе под нос. Воровка немного встрепенулась, так как заметила странную пелену в глазах парня. Так обычно выглядят наркоманы, которые держат в руках очередную дозу. Бубнёж привлёк внимание Карака, так как он не ожидал услышать такую речь, в особенности от кого-то из этих ребят. Он хотел было уже окликнуть парня, но Эрик надел кольцо на указательный палец правой руки. Поначалу ничего не происходило, но потом кожа под металлом начала нагреваться, а следом кольцо начало плавиться и въедаться в кожу. Кузнец закричал от дикой боли и схватился за запястье, упав в траву на бок. Ночной крик сразу же потревожил спокойствие в лагере. Травница хотела было подскочить и помочь здоровяку, но чародейка ее остановила. «Что происходит? Помогите же ему!» — воскликнула Орфея. «Это магия, не подходите», — сказала Моргана и сразу же принялась перебирать заклинания, которые могли бы помочь в этой ситуации. А тем временем палец на месте кольца начал мигать теплым свечением, и в такт этого свечения мигала грудь под рубахой парня. Карак и Моргана удивленно раскрыли глаза, явно узнав контуры этого света. Вскоре Эрик перестал кричать и потерял сознание, а теплое свечение постепенно сходило на нет. Никого не дожидаясь, воровка подбежала к кузнецу и перевернула его на спину, а затем попыталась оттащить его от костра. Маркус помог девушке, а потом и Нарья принялась за осмотр. Следов ран и ожогов не было, Лишь вокруг указательного пальца появились надписи рун в виде татуировки, и подобные росписи были обнаружены на груди парня. В кузнице работало два человека, мальчик, на вид лет 10, и седой мужчина, с густой, но короткой бородой. Мужчина был очень жилистым и спокойно держал стальную заготовку меча, пока мальчик стучал по ней молотом с серьезным взглядом, обливаясь потом и тяжело дыша. Они работали уже несколько часов и, наконец, лезвие меча было уже готово, и они сделали перерыв. Мальчик сел на скамью и обтер потное лицо тряпкой, а мужчина снял перчатки и закатал рукава. Обе его руки были покрыты рунами-татуировками и заканчивались на кистях с обоих сторон. Местами руны заходили на некоторые пальцы. «Можешь гордиться собой, Эрик, у тебя получилось качественное лезвие», — серьезно произнес седой мужчина. «Спасибо, дедушка», — с улыбкой и огнем в глазах ответил мальчик. «Ни за что, мой мальчик, ты заслужил похвалу», — дед улыбнулся в ответ и потрепал своего внука по волосам. «Но тебе еще есть к чему стремиться. Меч может выковать любой кузнец, а айронстоуны не любые кузнецы, наше оружие и броня легендарные», — серьезно сказал пожилой мужчина, а потом улыбнулся. «Ты же все помнишь, что я тебе рассказывал, да, дедушка? Но разве это были не просто сказки?» — неуверенно спросил мальчик. По кузнице разнесся громкий басистый смех. «Даже в самой невероятной сказке есть правда. Да и не будет же твой дед обманывать тебя, правда?» Он посмотрел внуку в глаза. «Прости», — виновато отвел взгляд Эрик. Снова раздался смех, а дед обнял внука за плечи. «Не переживай, Эрик, со временем ты все поймешь. Я тоже не сразу поверил в истории своего отца, но со временем все изменилось. С каждым годом рун на мне становилось все больше, а потом пришло и понимание. Руны лишь инструмент, а горн находится в сердце и душе». С каждой фразой тон дедушки становился все серьезнее, а шутливая атмосфера совсем пропала. «Сегодня очень важный день, ты закончил свою первую работу, и теперь ты в клане. Твой дедушка верно говорит, я горжусь тобой, сын», — в дверях прозвучал такой же гордый бас. В кузницу вошел мужчина, он был точной копией седого, но с черными волосами и более мускулистый. В руках у него был деревянный ящик, в котором звенели стеклянные склянки и железо. Седой мужчина хотел еще что-то сказать, но предоставил слово своему сыну. «Ты давно получил мое одобрение, а сегодня я лишь увидел очередное доказательство тому, что я не ошибся», — серьезно проговорил мужчина, глядя в глаза мальчику. «Сегодня я и твой дед поможем новому кузнецу клана Айронстоунов. Снимай фартук и рубаху, Эрик, и прими гордость и силу клана в свое сердце». Эрик сидел на скамье и смотрел то на отца, то на дедушку. Они были серьезными, а их глаза были полны гордости и любви. Мальчик давно этого хотел, наконец-то его признали, ему нанесут горн. В густой траве, в зарослях кустов, лежала девушка с каштановыми волнистыми волосами до плеч. Одета она в простое серое платье с белым фартуком, такой наряд обычно носят кухарки или разносчицы в трактирах. На вид девушка была хорошо сложена, даже крепко, до мужских размеров ей было далеко, но и хрупкой девицей она не была, и в то же время она имела красивое лицо и приятные, мужскому взгляду, формы, без излишеств. Ее лицо ласкали последние лучики заходящего солнца. Она бы пролежала так всю ночь, но вскоре по ее щеке прошлось что-то теплое, мягкое и мокрое, а потом еще и еще. Девушка поморщилась и разлепила карие глаз. «Ну хватит, дайте поспать», — лениво протянула она, приподнимаясь в локтях, а затем замерла. Перед ней стоял взрослый рыжий лис с ярко-зелеными глазами и смотрел на нее внимательным взглядом. Девушка лишь хлопала глазами, пока те становились влажными. «Не может быть!» Лис, тем временем, выставил переднюю лапу вперед и опустил морду к траве. И тут она заметила небольшую полоску отсутствующей шерсти на шее зверя, как будто кто-то аккуратно пробрил это место. «Расти, это ты?» Не сдерживая слез, проговорила она. «Я же видела, как тебя, ты же!» Но рыжее создание не дало договорить. Лис прыгнул на девушку, повалив ее на спину, и принялся облизывать ее лицо, радостно фыркая. Девушка сразу же залилась задорным смехом и всячески гладила зверя. Она прошлась по его холке, к шее и нащупала шрам вдоль всей шеи. Перед ней возникла картина прошлого, когда тучный мужчина резко опустил топор и отделил голову лиса от тела. «Это и правда ты», — дрожащим голосом проговорила она. А лис, как будто чувствуя всю тревогу своей хозяйки, ткнулся мокрым носом в ее щеку и слизнул последнюю слезинку. «Я так рада, хоть не до конца понимая, как это возможно. Но погоди, где это мы?» Только сейчас она осознала, что находится не в своей комнате на чердаке трактира, а в глухом лесу. Но от раздумий ее отвлекло шуршание веток где-то позади, а затем кто-то с хрипящим криком выскочил. Лис сразу же набросился на неприятеля, вгрызаясь тому в горло, и буквально через 3 укуса переломил позвонки. Девушка даже не успела что-то сообразить. Она встала и развернулась. В траве лежал труп исхудавшего человека в рваных тряпках, его конечности казались удлиненными, а пальцы кончались когтями. Из его раны на шее вытекала густая черная жижа. Усилием воли девушка сдержала естественный позыв и отшатнулась. Различный рой мыслей крутился у нее в голове, но их поток прервал тихий рык лиса. Его шерсть вздымалась, а взор был устремлен в заросли, откуда выскочил предыдущий монстр. «Надо бежать, расти, мне это не нравится». Лис обернулся на голос, а затем сиганул сквозь кусты, за спину девушки и тявкнул. «Повторять дважды мне не надо», — тихо проговорила она и побежала следом. Она бежала во весь опор, встречая лицом мелкие ветки и прорываясь сквозь кусты. Уже становилось совсем темно, и девушка только чудом избегала коварных выступающих корней деревьев. Вдруг, среди деревьев что-то мелькнуло. Она увидела отблеск света, сквозь листву. Спасительная надежда на помощь придали силы, дева сделала рывок. Она прорвалась через густой куст и упала, чуть ли не проехавшись лицом по траве. В ее волнистых волосах торчали листья и ветки, а сама она была вся взмылена и никак не могла восстановить дыхание. Так быстро и долго она еще никогда не бегала. Следом выскочил лис. Он сразу же встал перед своей хозяйкой, преграждая путь подошедшему наемнику. Зверь зарычал, не спуская взгляда с мужчины, а тот аккуратно положил руку на рукоять меча. «Прошу, помогите!» — прерывисто выговорила девушка, придерживая лиса за загривок. Животное перестало рычать, но продолжало следить за незнакомцем. «Там, там, я черт, не знаю, что там, они гонятся за нами!» Крок аккуратно обошел незваных гостей, всматриваясь в листву, и медленно вынул клинок. На него выскочили 2 оборванца, размахивая когтистыми пальцами и брызжа черной слюной. Мужчина ловко нырнул под одного и толкнул его плечом обратно в куст, а второму вогнал клинок под подбородок, а затем отскочил назад, готовясь встретить очередного противника. «Живо к костру!» — крикнул он, оборачиваясь. «Моргана, упыри!» Глава 4. Кузнец начал медленно приходить в себя, всему виной были харкающие звуки и клацание зубов обо что-то, похожие на металл. Судя по всему, он еще не до конца пришел в себя. Парень похлопал себя по щеке и слегка мотнул головой, а затем медленно привстал в локтях, оглядываясь по сторонам. Самое странное это то, что вокруг был какой-то полупрозрачный купол, через который пытаются прорваться какие-то твари, очень похожие на того утреннего голодранца, которого убил наемник. Эти существа буквально карабкались друг по другу, пытаясь забраться на вершину купола в надежде, что там есть путь внутрь. Проморгавшись, Эрик убедился, что это ему не снится. Где-то на фоне он видел Моргану, которая сконцентрированно расставила руки в стороны, видя ее способности до этого, очевидно, что купол это ее рук дело. Рядом с ней стоял Карак и поил сестру какой-то жидкостью из склянки. Орфея беспокойно озиралась по сторонам, держа свой нож двумя руками, по всей видимости, наемник вернул ее арсенал. Нарья стояла спиной к костру, бесшумно бубня что-то себе под нос и пыталась рисовать какие-то фигуры в воздухе, но она постоянно сбивалась и приходилось начинать сначала. А Маркус был возле нее, внимательно следя за окружением, а в руке он сжимал паучью рапиру колдуньи. И только сейчас парень заметил, что к нему кто-то подошел и уже несколько секунд пытается добиться ответов. «Эрик, ты в порядке? Что произошло? Где мы, черт побери, находимся?» — тараторила недавно прибывшая девушка и подала кузнецу руку. «Ну же, вставай!» Чисто рефлекторно он принял помощь, а затем посмотрел девушке в глаза. «Огнишка, откуда ты?» «Из леса Вестима», — съязвила она. «Я тихонечко спала у себя после ночной смены, а проснулась уже тут. Сама ни хрена не понимаю, кто все эти люди. Хорош ворковать!» — крикнула блондинка. «Не лезь, куда не просит», — ответила Огнишка. «И вообще», — глаза кузнеца расширились. На мгновение барьер моргнул, и этого мгновения хватило, чтобы одна из тварей пробралась внутрь. «Берегись!» — выкрикнул Эрик и отпихнул девушку в сторону. Единственное, что успевал сделать кузнец, это прикрыться левой рукой. Когти с чавкающим звуком вошли в плоть и пробили запястье насквозь. Удар был усилен прыжком, и чудовище повалило парня на землю, а когти, по которым стекала алая кровь, Все приближались к груди кузнеца. Ремесленник кричал от боли, злости и ярости, но безвольно погибать не собирался. Он отчаянно бил упыря в ребра и лицо, но эффекта практически не было. Вставшая на ноги Агнешка чудом заметила в полумраке ржавый клинок и, подхватив его, отчаянно ударила тварь в голову. К сожалению, в этом состязании череп оказался прочнее, ржавое лезвие окончательно сломалось, а оборванец лишь на мгновение отвлекся. Этот прорыв был не единичным. Моргана была центром купола, который расходился на 10 метров от нее, и то тут, то там появлялись мимолетные прорехи, через которые, по одной, пробивались твари. «Голова, бейте в голову!» — крикнул Карак, разрубая шеи и прокалывая глазницы упырям, двумя клинками, стоя почти у края купола перед сестрой. Именно там было основное скопление монстров. С другой стороны, практически с левого фланга, уже активно работал клинком Маркус. Этот парень ничуть не уступал в скорости и силе Караку и неплохо сдерживал редкие прорывы. Ему не всегда удавалось бить по шее или голове, видать, рапирой он владел не очень хорошо, но пальцы и руки упырей разлетались в стороны с завидной регулярностью. Он даже, в отличие от наемника, умудрялся избегать порезов длинных когтей этих существ.